А уж тут, на Ярославском, где поминутно прибытие и убытие, где за семафором вся Россия, Север и Сибирь и Дальний Восток, тут всегда кипит и плещет через край. Сначала он обрадовался этой знакомой круговерти, но тотчас уловил в ней какое-то особое смятение. И на Комсомольской площади, где окна трех вокзалов пытались развеселить светом рано сгустившуюся мглу декабрьского вечера, где волглый пар катился из дверей и оседал на трамвайных перепутьях, и здесь была суета всполошенного муравейника, необычное деловое копошение, когда всяк муравей знает свой путь и свою заботу, а суета тревожная, будто кто-то сунул в муравейник палку, пронзил насквозь, смешав заведенный порядок. Алексей различил все же, что люди ведут себя не одинаково, словно одни еще хотят поспеть на свой поезд, вскочить в вагон, когда он уже тронулся, а другие просто смирились с тем, что опоздали, что поезд ушел. Одни носятся, как угорелые, с выкоченными глазами, будто ищут вчерашний день, и еще тешат себя надеждой отыскать его, вернуть, а другие, те медленно бредут, как во сне, осознав, что потерянного не вернешь, пропади оно пропадом, в душе легче, и от этого сознания вид у них гордый. На стоянке он влез в такси, черный с белыми шашечками ЗИС, распорядился. «Денисовский переулок через Разгуляй». «Это близко», — сказал таксист, — «а пешком еще ближе». Алексей сам знал, что пешего хода здесь чуть сколько раз бегал налегке, но сейчас он был с поезда и с чемоданом, а кроме того, ему хотелось подкатить к дому баринам, чтобы видели из окон. Ха, жаль, что темно. «Это близко», — повторил таксист, выруливая под эстакадой. «А тут до тебя один сел ко мне и давай мотать по Садовому кольцу в круговую. Пожалуй, что витков шесть, гонял-гонял, мотал-мотал, пока весь кошелек до копья не проездил. И хоть бы раз в окошко глянул, нет». «Ну и что?» «Да ничего. Сел и по кольцу. Лишь бы деньги сбыть, избавиться от них, во как». Алексей догадался, что это, наверное, анекдот, байка. Но он не понимал, какой в этой байке смысл, какая в ней мораль. «Ну а вам-то что?» — отозвался он раздраженный и высокомерно. «Вам-то какая разница?» «Нам, конечно, без разницы», — поспешил согласиться шофер и дальше смолк, а ведь было видно, что так и тянет его на откровенную беседу. Еще накануне в поезде Алексей почувствовал сгущенность атмосферы и странность в людях, особенно в тех, что подсаживались в дороге. Пили водку, много и жадно. Им уже и в глотку не лезло, а на каждой станции все равно кидались в ресторан или буфет, набирали бутылок, тухловатой снеди, возвращались в вагон и опять пили-ели, уминали с трудом и натугой и вновь бежали за добавком. А иные тоже скупали, что ни попадя, все подряд в станционных лавках и на базарных столах, но не употребляли тотчас, а складывали в корзины и мешки в запас, хотя это и был товар нестойкий, распродававшийся с такой же отчаянной торопливостью. Бородатый мужик, севший в коныше, повадился ходить из отсека в отсек по открытым купе жесткого вагона, тыча бороду повсюду, высматривая, что у людей за багаж на полках и в ногах, что на них надето, что обуто, словно собирался грабить поезд на глухом перегоне и заранее намечал, что подороже, но не грабил, а предлагал цену. Заметил Алексеевы фетровые бурки с отворотами. Выманил пальцем в коридорчик, а оттуда в тамбур. Алексей захолодел, вдруг вынет нож да пырнет. Но тот лишь достал из-за пазухи плотный свиток банковских больших купюр. Отлистал четыре, протянул, держи, мол, зная нашу щедрость. Алексей послал его подальше, повернулся уйти, но тот удержал его за плечо, добавил три бумаги. Алексей не остался в долгу. Тоже добавил к сказанному еще пару слов, ведь за словом в карман не лезть, но тот не обиделся, прилистал еще две, а это было уже много, в пятеро против магазинной цены. Размахнулся мужик, очень уж ему понравились бурки. Алексей, разозлясь, послал его совсем далеко, но тот не оскорбился, пренебрег, стал прицениться к пыжиковой шапке. С торговлей мужику не везло. Пока за вожигой не забралась в вагон бабка с шелестящими пахучими ворохами березовых хлестких сухих веников, везла на рынок в Вологду. Мужик спросил, почем будет продавать бабка. Она сказала, что по деньгам, но не меньше, чем будет стоять цена, а прикидывает она так и за штуку. Мужик поторговался с нею для виду, но оплатил сполна, как запрашивала честность.